Глава 11. Штурм Праги. «Александр Павлович, ну как же так?» — качая головой, проговорил Егоров. «Если бы казаки к вам не поспели...» «Болит. Ты лучше присядь на чурбак». «Ничего, Алексей Петрович, оправился уже», — произнес Рогозин, трогая повязку на голове. «Постою я лучше и насиделся, и належался в пути. Первые 5 дней земля под ногами шаталась, сейчас-то на ногах уже твердо стою. Дурень я, сам понимаю теперь, что весьма неразумно поступил. Нужно было весь обоз мне у реки оставлять и потом уже всем вместе дальше идти, но вот же словно бес попутал. Хотел ведь как лучше, дабы не задерживать колонну, чтоб передовые лагеря на ночевку разбили. А тут и мы к ним подтянулись, а эти злыдни, оказывается, в засаде сидели, поджидая слабых». «Ребяток жалко. 7 раненых постреляли и порубили еще 4 обозных. 11 егерей потеряли у какой-то дурацкой речушки. Не во всякой битве такие потери бывают. Царствие небесное погибшим, вечная память егерям». Сняв каску, перекрестился бригадир. «Не вини себя, Александр Павлович. Если бы не твоя отвага, все бы там легли. И не было бы у полка лазарета. А он нам очень скоро понадобится. Пока вы сюда шли, наш корпус разбил отходящий под напором генерала Дорфельдена большой отряд поляков под Кобылкой и еще один на переправе. У нашего полка 1 убитый и 3 раненых. Отряд Дорфельдена после этого перешел в подчинение к Суворову, и у него теперь под началом аж 20 000 солдат. По приказу Александра Васильевича вокруг неприятельских позиций в эту ночь начнется выставление нашей артиллерии с последующей бомбардировкой Праги. Думаю, долго она не продлится. Нужно ожидать команды к штурму. Поэтому выдавайте весь возимый боезапас в роты и артиллеристам и начинайте готовить лазарет к принятию большого потока раненых». «Сгода. Отрут сбронь. Сгода. Отрут сбронь. Тьфу ты!» — сплюнул Лыков. — «Ну на что нам ляжский учить, а? Услышь, они наш язык понимают. Вот и крикну, ежели что, то же самое, но только по-русски. Мир, положи оружие. Еще по матушке добавлю, чтоб дошло быстрее». «И Тихон, не гази тут», — бросил, нахмурившись, Кожухов. «Сказано было учить ляжские слова, значит, учи. Прикажут господа, и по-французски запоешь». «И в жизнь не буду по-французски», — проворчал тот приглушенно. «Чего мне его учить? Воевать мы, что ли, с ними будем?» «Ага, конечно. Где эта Франция? А где мы?» За лесом на западной стороне бахнула одна, следом за ней вторая пушка. Гулко бумкнула, судя по звуку выстрела, мортира, и скоро поднялась сплошная орудийная канонада. «О, началось!» — вслушиваясь звуки орудийной пальбы, проговорил командир Плутонга. — «Ладно, вы тут не расходитесь, а то вдруг строить в колонну начнут. Пойду я пока к ротному, может, что интересного услышу». 22 октября 1794 года войска Суворова заняли позиции у Праги, а на следующий день начали обстрел ее передовых укреплений из 86 орудий. По приказу генерал-аншефа, разделенные на 7 колонн войска, начали выходить на свои исходные позиции перед штурмом. Горизонт ночи светился алым. Гул канонады не затихал, и где-то там на севере уже полночи что-то горело. Назначенный во главе 7-й колонны генерал-майор Денисов Федор Петрович, освещенный горящими факелами и сполохами от дальних пожарищ, вышел перед выстроенными войсками. «Братцы!» — крикнул он, оглядывая замершие тысячи. «Слушай боевой приказ генерал-аншефа Суворова! Идти в тишине, ни слова не говорить, подойдя же к укреплению, быстро кидаться вперед, бросать в ров фашинник, спускаться, приставлять к валу лестницы, а стрелкам бить неприятеля по головам. Лезть шибко, пара за парой, товарища оборонять товарища. Коли коротка лестница, то штык в вал и лезь по нем на другой, третий. Без нужды не стрелять, а бить и гнать штыком, работать быстро, храбро по-русски. Держаться своих в середину, от начальников не отставать, фронт везде. В дома не забегать, просящих пощады щадить, безоружных не убивать, с бабами не воевать, малолетков не трогать. Кого убьют, царство небесное, живым слава, слава, слава». «От себя же я добавлю, братцы», — передав свиток с приказом адъютанту, повысил голос Денисов. Наша штурмовая колонна имеет особую задачу. Ей доверено прорваться вдоль Вислы к мосту и завладеть оным. Это нужно для того, чтобы не дать подойти подкреплениям из Варшавы и не дать ускользнуть туда же польским войскам из самой Праги. Исполнив приказ Суворова, мы тем самым поможем всему нашему войску, штурмующему в это время вражеские валы. Поэтому держитесь яростно и храбро, идите вперед стремительно и сокрушите неприятеля. Ура, братцы! Ура, ура, ура! — ревела пехота и кавалерия. По приказу полковых начальников войска 7-й колонны начали сосредотачиваться перед южным польским оборонительным флангом. Выставленная тут же русская батарея не прекращала свой огонь. С неприятельских укреплений ей в ответ била вражеская. Со стуком в проходах между стоящими подразделениями побежали работные команды, тащившие на себе лестницы, шанцевый инструмент, связанные пучки прутьев и плетни. Капитан Бегов... «Выводи своих вперед!» — донесся из темноты голос главного полкового квартирмейстера, и командир роты махнул рукой. «Первая рота вперед! Наш фланг правый! Занимай его!» Вслед за егерями Бегова еще две стрелковые роты 2-го батальона заняли свое место впереди, готовясь прикрыть ружейным огнем работные команды. Вслед за ними выстраивались основные силы полка и 2 батальона егерей лифлянцев. Дальше уже формировала колонны казачья конница и карабинеры Глуховского полка. В 5 утра 24 октября 1794 года, еще до рассвета, взвились сигнальные ракеты, и русские колонны пошли на штурм. Работные команды, бросившись вперед, начали накрывать волчьи ямы плетнями и лестницами. С темнеющих впереди валов, освещая их огненными сполохами, громыхнули ружейные и орудийные выстрелы. Им в ответ ударили прикрывающие работные команды егеря. «На сполохи целься!» — крикнул пробегающий за стрелковой цепью капитан. «В темноту просто так не пуляй! Где всполох от выстрела, примечай, и потом туда свою пулю клади!» Орудуя в темноте шомполом, Горшков дотянул пулю до порохового заряда. Хитрая штуцерная входила в винтовой ствол более туго, чем у фузея, и времени на зарядку требовало больше. Зато и прямой выстрел у нее был вдвое длиннее, чем у гладкого ствола. Бам! — громыхнул выстрел, и свинцовые шарики осыпали подступы к форту. Впереди кто-то истошно взвыл, плотно прижав приклад к плечу, фрол навел ствол в примеченное место и выжал спусковой крючок. Ослепительно блеснул ярко-красный язык пламени, сильно толкнуло в плечо и в нос ударил запах сгоревшего пороха. Пальцы вытащили новый патрон, а с обоих боков одновременно бахнули выстрелы фузей. «В атаку!» — крикнул Егоров, выхватывая саблю из ножен. «За мной, егеря! Гвардия! Вперед!» «Ура!» — раскатился рев тысячи глоток. Пробежав по плетню, Алексей инстинктивно пригнулся. Возле уха свистнула пуля. «Нельзя останавливаться, теперь только бегом!» — мелькнула в голове мысль. «Ура!» — обгоняя бригадира, вперед вырвалась с дюжины егерей. Один из них наступил на край плетня, тот сдвинулся, и стрелок провалился в ловушку. Раздался сдавленный крик. Алексей, обогнув волчью яму, уже бежал дальше. Вот они, длинные ряды заостренных кольев, выставленные тут против конницы. Сдержать людей. Они не могли, огибая их, гвардейские стрелки неслись дальше. Вместе с ними бежали со связанными пучками прутьев и лестницами солдаты из работных команд. «Гренады!» — рявкнул бегущий у полкового знамени Гусев. «Гренадами форт рви!» Минутная заминка у рва, и пока его забрасывали фашинами около сотни ручных снарядов, как это было уже десятки раз на учениях, улетели вверх на вал. А с него в это время стреляли вниз защитники. Перезарядившийся Лыков отжал курок и поймал в прицел слабо освещенную фигуру. «Получай!» Пуля сбила поляка, а на его место выскочил другой и тут же выстрелил вниз из пистоля. Разрыв гренады скинул его тело вниз на выложенную стопку фашин. Прямо по трупу один за другим пробежали к валу Ежаков с Лошкарева. Перезарядив фузея, Тихон перепрыгнул через окровавленное тело и, ухватившись за поперечной лестницы, полез вверх. Несколько секунд, и он был на самом гребне. Отбив штыком пику поляка, он проткнул его и тут же выстрелил в другого. «Ура!» — потеснив Тихона, с ревом кинулись вперед сразу трое егерей из Плутонга Балакина, Волна солдат в зеленых мундирах захлестнула вал, а на его главном редуте уже реяло желто-зеленое с черным знамя лейб-гвардии егерского полка. «За мной!» — прокричал Алексей, взмахнув саблей, сбежал вниз. Роты егерей потоком перехлестывали через оборонительные позиции поляков и рвались вперед. А за их спиной работные команды уже разбирали завалы в проходах, выдергивали и подрубали заостренные колья. Русская конница готовилась войти в прорыв. Ожесточенный бой шел по всей линии укреплений, но, заметив угрозу на юге, командующий польскими силами генерал Вавжецкий бросил в атаку свой главный резерв — два королевских гусарских полка. «В каре!» — прокричал Алексей, заметив опасность. «Кавалерия с фронтов, узейщиком в три линии, штуцерным со знаменем в центре! Становись!» К гвардейским егерям примкнули лифлянцы. 1500 легких пехотинцев, ощетинившись штыками и совнями, образовали полный оборонительный строй, а на них уже неслась лучшая конница Речи Посполитой. «Первая шеренга с колена, вторая, третья стоя к стрельбе. Тось, целься!» — скомандовал Егоров, и защелкали взводимые курки. «Первая шеренга залпом! Огонь!» Сотни оружейных стволов из фронтальной стороны каре ударила разом. Вторая шеренга залпом — огонь! И еще сотня выпущенных из каре пуль сбила несущихся во весь опор всадников. Третья шеренга — огонь! Теперь все дело было в стойкости пехоты. Дрогня она перед накатывающей, орущей, машущей саблями конной массой, и та сомнет стенку каре, ворвется вовнутрь, а потом посечет и стопчет всех. Егеря приняли кавалерию на свои штыки и совни, устояли и, работая холодным оружием, разя выстрелами из глубины строя, отбросили гусар назад. В это время в освобожденный работными командами проезд влетела первая казачья сотня, за ней вторая, третья. Казаки ударили во фланг поляков, и те, смешав строй, сбившись в кучу перед каре, приняли еще три залпа егерей в упор. Вслед за казаками через взятые укрепления проскакал первый эскадрон глуховских карабинеров, за ним второй, и в проход пошли новые сотни казаков. Разворачивающаяся в лаву русская конница начала охват гусар, и они, дрогнув, бросились назад. «Полк в колонну!» — скомандовал Егоров. «Вперед!» — и, не дожидаясь, когда роты перестроятся, бросился по дороге. Выстраиваясь на бегу, за бригадиром топало уже 1500 егерей. В рядах с гвардейцами плечо к плечу бежали армейские егеря-лифлянцы. Справа и слева по ходу движения колонны стояли два опустевших редута с посеченными кавалерией, жалнерами и прислугой в орудии. Перед укреплениями лежало около полусотни разорванных картечью тел казаков и карабинеров. Здесь только что и те, и другие приняли свой последний бой. «Вьюжин! Подпоручик Вьюжин!» — крикнул, обернувшись Егоров. «Забирай орудия с редутов и кати их к предместью. Когда это еще наши пушки подойдут? Рота капитана Крыжановского в помощь!» Колонна егерей побежала дальше в сторону города, а выбежавшие из общего ее строя полковые канониры и пионеры вместе с 4-й ротой 2-го стрелкового батальона облепили пушки. Пара минут, и они начали выкатывать их на дорогу. В это время к Егорову подлетел Есаул с десятком казаков. «Ваше высокородие, Есаул Чеботарев от генерала Денисова к вам посыльным!» — представился он, спешившись. «Их превосходительство передает вам, что остатки гусар загнаны в город, но дальше нашей конницы туда хода нет. Он разворачивает казачьи полки к внутреннему валу навстречу колоннам генералов Рахманова и Тормасова. На месте, в заслоне у предместья, выставлен полк глуховских карабинеров. В Праге много баррикад и завалов, по улицам конному никак не пройти. У Вислы с левой стороны болотина, там тоже на конях не прорваться». «Ясно», — кивнул Егоров, — «передайте их превосходительству, что я его понял, дальше мы сами». Колонна егерей пошла дальше, из-за домов и палисадов, с баррикад и завалов, перекрывших узкие улочки предместья, велся плотный огонь. Спешенные карабинеры, перестреливаясь с защитниками, несли потери на открытом месте. «Где там Вьюгова носит?» — оглядываясь зло, бросил Егоров. «Сейчас ближе подойдем, и точно такое же будет!» — кивнул он на поле, устланное подстреленными карабинерами. «Рассредоточиться в ротные колонны, всем штуцерникам выдвинуться вперед и поддержать дальним огнем карабинеров. Только далеко не лезем, дальним огнем бьем. Я повторюсь, дальним, капитана Сокина ко мне». Через две минуты перед бригадиром Егоровым стоял командир дозорной роты. «Тимофей Захарович, пока орудия сюда не подкатили, мы время тут теряем», — с досадой проговорил Егоров. «А время-то сам знаешь, как для нас дорого. Там на валах сейчас полки в штыковую идут, и плутонги под картечью на поле укладывают. Пробегись с ребятками вдоль Вислы. Там по осенней распутице казаки говорят, якобы место совсем непроходимое. Но это же для них, а не для нас, волкодавов, а? Сколько мы у Дуная на пузе по заливным местам проползали. Неужто же не найдем там проход?» «Найдем, господин бригадир, и пройдем. Чего же нам не пройти?» — хмыкнул тот. «Разрешите выполнять?» «Выполняйте, капитан, жду вашего доклада», — кивнул Егоров. Сотни разведчиков-егерей свернули с дороги и побежали в сторону заросшего болотистого берега Вислы, а в музыку боя в это время вплелись хлесткие выстрелы штуцеров. Цепь отборных стрелков с 500 шагов повела плотный и точный огонь, заставив уже через несколько минут спрятаться поляков за баррикадой дома. Только что так увлеченно расстреливавшие спешившихся русских кавалеристов с их короткоствольными карабинами, они вдруг и сами стали мишенью. «Сергей Владимирович, проследуйте к этим олухам, скажите их командиру, чтобы он своих подальше оттянул от предместий». Зло бросил Егоров. «Не жалко людей, так пусть хотя бы нам не мешает. Сейчас сюда пушки подойдут, они ведь им картечью бить не дадут». «Слушаюсь, господин бригадир», — козырнул Гусев и побежал с комендантским десятком в ту сторону, где толпились штаб-офицеры карабинерного полка. В это время выделенные егеря из роты Крыжановского подкатили первую пушку, и полковые канониры начали около нее колдовать. Когда на поле не осталось карабинеров, по предместьям ударил первый орудийный выстрел. Ядро влетело в перегораживающую улицу баррикаду и разнесло одну из повозок с пустыми бочками в щепки. Вслед за первой пушкой громыхнула вторая, третья. Все пять отстрелялись ядрами, разнеся больше половины баррикады. «Еще один залп и дальний картечью бейте!» — крикнул Егоров. «Слушаюсь», — отозвался подпоручик, поправляя прицел орудия. Канонир поднес горящий пальник с затравочным отверстием. «А выстрел?» — пушка рявкнула и откатилась в клубах дыма, а ядро снесло в угол того дома, из окон которого только что стреляли жалнеры. «Бам! Бам! Бам!» — бухали пять орудий самой новейшей французской системы, посылая крупную картечь вперед. Свинцовые шарики с воем и визгом били по домам, по развалинам баррикад, по телам еще живых и уже убитых людей. Помощники егеря подносили к пушкам из зарядных передков все новые мешки с порохом, ядра и картузы с картечью. Канониры крутились около орудий, бани их раскаленные стволы. От ручья бежали стрелки, неся в кожаных ведрах воду и поливали их, охлаждая. «Бам! Бам! Бам!» — непрерывно грохотали пушки. «Ваше высокородие, Соловьев с Пудовкиным бегут!» — крикнул, увидев две фигуры Никита. «Вон, вон они! От реки по грязи шлепают!» «Ваше высокородие, можно пройти!» — доложился весь грязный Соловьев. «Только фашинник с бревнами нужно с собой захватить, и плетней бы еще побольше. Там в двух местах совсем гиблое место. Мы и то по ним с трудом пролезли». «Господин майор, сейчас наши пушки ближе к домам подкатятся и подальше вам расчистят проход», — объяснял командиру Лифлянцев Алексей. — «Вы с карабинерами по этим двум параллельным улицам в сторону моста двигайтесь, а мы обходом к предмостовому форту выйдем и штурмом его возьмем. Поляки тогда словно в клещах у нас будут». Каждый из егерей по приказу командиров нес на себе связку прутьев, плетень, доску или разбитую корзину. Отделение волокли бревна или длинные жердины. Вскоре параллельно Висле на болотине была проложена гать, по которой полк вышел к самому мосту. Рывок, и грязные егеря из дозорной роты влетели на насыпанные земляные валы форта. Вслед за ними с атакующим кличем на них ворвались и стрелковые батальоны. Переколотую орудийную прислугу и трупы жалнеров сбросили вниз, и их место заняли егеря. «Знамя сюда!» — крикнул Егоров, указывая на самое высокое место укреплений. «Барабанщикам бить гвардейский марш! Гарнисты, сигнал! Пусть ляхи видят, что мост наш! Полку занять круговую оборону!» Три раза накатывалась конница на форт из предместья, и дважды поляки пытались атаковать по мосту. Все вокруг было усеяно трупами, заканчивались патроны, у захваченных на форту орудий оставалось всего по два заряда ближней картечи. Первыми по улице с юга прорвались лифлянцы егеря и глуховские карабинеры. Через полчаса с северной стороны, разбив заслоны, подошла колонна генерал-майора Ласси. Сам Борис Петрович в это время уже был ранен в плечо, и старшим из офицеров у реки оказался бригадир Егоров. К форту пробился эскадрон казаков с адъютантом Суворова. «Рушьте мост, дабы избежать бойни в Варшаве», — передал он приказ главнокомандующего. Пионеры Егорова заложили порох по две крайних опоры и подорвали пролет. Русские войска, взяв второй внутренний оборонительный вал, ворвались в городские кварталы Праги. Поляки бились ожесточенно, из окон и дверей зданий по русским стреляли, на голову им скидывали камни и тяжелые предметы, и солдаты, врываясь в дома, уничтожали защитников, а зачастую и всех, кто там был. Жестокое сопротивление, справедливость, мести за погибших в весенней резне требовали отмщения. Ярость штурмующих достигла наивысшей точки. Они уже не разбирались, мирный перед тобой горожанин или же вооруженный враг. Умерщвлялись все, еще совсем недавно насмехавшиеся над русскими и убивавшие безоружных поляки, в панике бросились к мосту со страшным грохотом, руша окружающие строения. В городе взорвался пороховой магазин. К мосту сбегались толпы мирных жителей, бросивших оружие польских солдат. Некоторые из них кидались в ледяную воду широкой реки и тонули. «Нужно их всех выводить отсюда», — кивнул на мечущихся у Вислы поляков Егоров. «Еще немного, сюда ворвутся с города те, кто его штурмовал, и начнется настоящая резня». «Вас никто не тронет. Все сюда, под нашу защиту!» — крикнул он бегущим перед валами. «Знающий польский язык, переводите!» Вскоре перед фортом в окружении егерей уже кучковалось несколько сотен поляков. В основном это были женщины и дети. Примкнуло к ним и несколько десятков бросивших оружие жолнеров. Цепь гвардейцев с примкнутыми на ружьях штыками постепенно расходилась в сторону, и за нее, видя своих соотечественников, сбегались все новые и новые сотни жителей. Под барабанный бой с развивающимся знаменем колонна прошла вдоль Вислы на север и потом свернула к русскому лагерю. Там, под охраной карабинеров Северского и Черниговского полков, уже собралась огромная толпа поляков. Вскоре к ней присоединились еще 3500 спасенных душ. 24 октября 1794 года Прага была взята. Очень важная дата. Ведь именно 24 октября по старому стилю, 4 ноября по новому, Москва была очищена от польских захватчиков в 1612 году. И теперь остается только лишь подивиться скрытому символизму, ну или опять же гению Суворова. Ему же приписывают одну из знаменитых поговорок прошлого — «Русскому здорово, а немцу смерть». Как рассказывает писатель XIX века Фаддей Булгарин, родилась она именно во время пражского штурма. Дело было так. Русские солдаты, очищая здание от неприятеля, ворвались в одну из аптек пригорода и обнаружили там большую зеленую бутыль четверть, емкость четверти 3,75 литра, чистейшего спирта. Решив снять с помощью оного стресс и привести свои весьма расстроенные чувства в порядок, они стали его натуральным образом распевать и громко нахваливать. И надо же было такому случиться, мимо пробегал коновал от полковой артиллерии, немец отроду. Запыхавшийся армейский ветеринар, решив по простоте душевной, что солдаты с таким явным довольством пьют воду, это только немец мог такое предположить, принял от них добрую чарку, выпив одним махом, который он тут же свалился с ног сердечно и помер. Когда Суворову донесли об этом происшествии, он вздохнул печально и глубокомысленно изрек: «Вольно же немцу тягаться с русскими! Русскому здорово, а немцу смерть!» Так-то вот. На следующий день после штурма, 25 октября, Александр Васильевич принимал делегацию из Варшавы на берегу Вислы среди груды поверженных тел, где и продиктовал весьма мягкие условия капитуляции. Послам же польского короля он ответил кратко: «С Польшей у нас войны нет, я не министр, а военачальник, сокрушаю толпы мятежников». Рабочие команды приступили к ремонту моста, и 28 октября русские войска в парадном строю под барабанный бой с распущенными знаменами вступили в Варшаву. Александр Васильевич проявил в очередной раз мудрость и гуманность по отношению к поверженным, взяв в город только те полки, которые не были в составе вырезанного весной гарнизона. Суворов ехал впереди в простеньком мундире, словно подчеркивая тем самым незначительность повода. На Варшавском берегу он был торжественно встречен магистратом, преподнесшим ему хлеб-соль, городские ключи, символизирующие капитуляцию, и золотую табакерку с надписью «Варшава своему избавителю». Войска шли по городской улице к центральной площади Варшавы. Удивительно, Алексей вглядывался в лица горожан. Они были счастливы. Лицемерные потомки ляха вне себя от радости, что их минула ужасная участь, рукоплескали и скандировали «Виват Екатерина, виват Суворов!» «Раз, раз, раз, два, три! Взяли ногу, егеря, тверже шаг! Пусть видят поляки, как идет русская гвардия!»